Нам папы и мамы очень нужны, но можно всю жизнь прожить без жены. Тумбала, тумбала, тумбала, лайка, тумбала, тумбала, тумбала, лайка, тумбала. Если он прыгает с места на место, вот если б ты был бы экономистом, или завмагом, или дантистом. Тумбала, тумбала, тумбала, лайка, тумбала, тумбала, тумбала, лайка, тумбала, лайка, шпиль, бала, лайка, майн, бала, лайка, тумбала, ла. Но кто за такого пойдет баламута? Ни денег, ни славы, ни мединститута. Одни только джинсы, кроссовки и майка. И старая песня «Тум-балалайка». Если такой я родился, шлымазал. Не вышел я ростом и некрасив, уйду из артистов в кооператив. Тум-балалайка, шпиль-балалайка, майн-балалайка, тум-балалайка. Веселой пенди рабочий, ди рабочий, лойфен оф трамвай. Вилтер высын таки хоче, висит пешен, ди рабочий, спешен оф трамвай. Подей трамвай, сыштей, та очередь сыштей. Трамвай ким унын олы, эйбен ун сиквел. Ин моментальный вейр, так вечерай. Ой, вей! Ренен золден киевер трамвай. Моментальный бей, так вечерай. Ой, бей! Ренен золдер киевер трамвай. Где-то мимо эсэ сурки, и ну ир следит на урки. Инда урки шлеба ир дездел. Зелой та эйр, зелой та ин. Что вы пристали, гражданин? А за нахралы книжки зенин вэл. Ой, вулзик немен, мимы сурки, а билетик. Нортвиндер кешин и шойн фэл, та портмонетик. Ин моментальный вэр, так вечерай. Ой, вэй! Бренет золдер киевер трамвай. Спасибо, я уже сходил. Идет дочка тети Сурки и несет с собой две курки. Тоже хочет ехать на трамвай. На спине мешок фасоли, наступает на мозоли. Что такое? Куда ты прешь? А ну давай слезай. Скажи мне, Господи, за что такие муки? Эй, ты, Васяк, чтобы отсохли тебе руки. Дамочка, не подымай, тихай. Ой, вы, чтоб ты попал под киевский трамвай. Инди фасолька лызы, вэй, резицы шотен. Дыми мы шелтен, инди момы, инди тотен. Ин моментальный вэй, так вечерай. Ой, вэй! Ренен солдер, киевер, трамвай. Кієвер трамвай. Бренен золда Кієвер трамвай. Бренен золда Кієвер трамвай. Ой, нохенке майн зон, воз бісте азой троєрих зуненю, воз бісте азой троєрих зуненю. Хоблі пашей не мейдали та теню, хоблі пашей не мейдали та теню. Нохеньке майн зон, ой, нохеньке майн зон, ой, нохеньке майн зон. Зі отже епис надине зуненю, зі отже епис надине зуненю. Зі отниш ткай надин та теню, зі отниш ткай надин та теню. Нохеньке майн зон, ой, нохеньке майн зон, ой, нохеньке майн зон. Ех, ей, зосіниш не мене зуненю, ех, ей, зосіниш не мене зуненю. Іх фрейк батіркайм десь та теню, іх фрейк батіркайм десь та теню. Ногдір а ейнекель та теню. Хоншик ногдір а ейнекель та теню. тысячелетия борется за правду и покой. При любой культуре, при любой структуре остается сам самим собой. АИД, везде АИД, в Москве, в Париже или же в Батуми. Пусть будет неприметный он на вид, эрот, бензит, и душевный шумы. И хранит он пожелтевший тарис, тарис от начала до конца. И хранит он пожелтевший тарис, тарис от отца. Главу полномочен, вечно озабочен, где-то с кем-то делает дела. При покупке нефти, при одном дешевте вспомнил он, что дочка родила. АИД, всегда АИД, в Москве, в Париже или же в Батуми. Пусть будет неприметный он на вид, эрот, бензик, АИД, душевный шумы. И хранит он пожелтевший тарис, тарис от начала до конца. И хранит он пожелтевший тарис, тарис от отца. Радости и горе он при разговоре позабыв усталое лицо. Говоря о Тойре, говоря о Скоре, ставит вам еврейское словцо. АИД, всегда АИД, в Москве, в Париже или же в Батуми. Пусть будет неприметный он на вид, эрот, бензин, АИД, душевный шумы. И хранит он пожелтевший тарис, тарис от начала до конца. И хранит он пожелтевший тарис, тарис от отца. АИД, в Москве, в Париже или же в Батуми. Пусть будет неприметный он на вид, эрот, бензик, АИД, душевный шумы. И хранит он пожелтевший тарис, тарис от начала до конца. И хранит он пожелтевший тарис, тарис от отца. Hop dir mein Leben, Philipp. Ich trag von dir kein Herz. Ich hab dich zu viel lieb. Zu sein auf dir im Gas. Ишане рыбсовхоз вернулся. Там рыбу ловят и рыбу продают. Там рыба есть на все цвета и вкусы. И в ресторане все, что хочешь, подают. Во-первых, там фаршированная рыба, а во-вторых, там цимес и подшмак. Если есть у вас сомнения, я клянусь вам без озрения, чтоб я умер, если там не так. Если есть у вас сомнения, я клянусь вам без озрения, чтоб я умер, если там не так. Недавно были там люди из оттуда, могу про это немного рассказать. Они попробовали два еврейских блюда и тут же отдых решили поменять. Говорят, что надоели апельсины, что круглый год невыносимая жара. Ой, как хочется вернуться и в прохладу окунуться, и Билли Амур, и Ангара. Ой, как хочется вернуться и в прохладу окунуться, и Билли Амур, и Ангара. Гус! Ребе! Ансамбль «Фрейликс» есть в Биробиджане. Искусство он еврейское несет. В ансамбле все, конечно, киевляне. На том мы есть кочующий народ. Звучат повсюду еврейские напевы, и диктор по-еврейски говорит. Что опять Биробиджан досрочно выполнил свой план? А первый секретарь у них Аид. Что опять Биробиджан досрочно выполнил свой план? А первый секретарь у них Аид. А первый секретарь у них Аид. Просто тру-ля-ля. торгует петушками. Свекру сестры законченный кретин. Жена твоя уехала в Майами, а ты простой советский гражданин. А ты простой советский гражданин. А ты простой советский гражданин.